Все же, школа Гуцзюэ Синь никогда не была наравне с сектой бессмертного меча, шептались между собой ученики школы Гуцзюэ Синь. Сяошэнь Мин продолжил вести учеников внутрь главного зала. Патриарх и его подчиненные сидели на троне. «Представляю вам патриарха школы Гуцзюэ Синь, Тэч Жан Мэнь». Сяошэнь Мин продолжал идти дальше, его подчиненные следовали за ним. В этот раз он не изображал из себя ни простака, ни командующего. Секта бессмертного меча послала сюда одного из своих талантливых молодых старейшин, но не оповестила меня. «Почему же?» – невозмутимо спросил Тэч Жан Мэнь. Его голос был очень низким и тяжелым. От одной его речи было тяжело ходить и дышать. Если бы его услышал обычный человек, то наверняка бы пал на колени. «Просто небольшой вопрос. Я бы хотел получить полное содействие от школы Гуцзюэ Синь». «Содействие в чем?» – Тэч Жан Мэнь нахмурился. «Точно», – сказал Сяошэнь Мин, после чего продолжил. «Я пришел сюда по приказу главных старейшин своей секты. Я бы хотел одолжить безграничный камень, надеюсь, что вы мне в этом не откажете». После этих слов зал заполонила тишина, казалось, что затихло даже дыхание людей. На патриархе была надета золотая нефритовая роба, он имел длинную седую бороду, а его лицо было свирепым, как у тигра. Сказанное повергло его в шок, но затем он все же спросил. «Сяошэнь Мин, не ослышался ли я? Вы хотите одолжить безграничный камень? Вы правильно все услышали. Я надеюсь, что вы не откажете», — спокойно ответил Сяошэнь Мин. «Значит, главные старейшины попросили вас забрать сокровище, а что-нибудь еще они говорили?» — сказал сидящий справа от Тэч Жан Мэня великий старейшина школы Гуцзюэ Синь. Он явно не был доволен таким ответом. «Ничего больше», — прокричал Сяошэнь Мин высоким голосом, после чего продолжил. Приказ главных старейшин был изложен одним предложением. Ничего больше они не говорили. «Чтобы уточнить, вы собираетесь взять сокровище, я отдавая ничего взамен?» В глазах старейшин загорелся огонь злости. «А вы в этом сомневались?» — поднял голос Сяошэнь Мин. «Ты», — великий старейшина резко встал со своего места и приготовился атаковать. «Чжэнь Шань!» — крикнул Тэч Жан Мэнь, чтобы его остановить. Великий старейшина удивился его крику, после чего посмотрел на патриарха, качая головой. «Хаэм!» — умерил свой пыл старейшина и сел назад на свое место. Увидев это, улыбка Сяошэнь Мина стала еще больше. Он считал, что тем, чего он добился, можно гордиться. Посмотрев на Сяошэнь Мина, Тэч Жан Мэнь задумался, а затем сказал. «У школы Гуцзюэ Синь всего один безграничный камень, поэтому мы не можем отдать его кому угодно. Да, кончена секта бессмертного меча намного сильнее нашей школы, но это не значит, что мы можем отдать вам наши сокровища просто так. Можете ли вы его позаимствовать?» «Конечно, но только если покажите силу вашего отряда». «Что, Тэч Жан Мэнь, ты что, хочешь вызвать меня на дуэль?» — сказал Сяошэнь Мин, покачав головой. «Хоть я и очень силен, по сравнению с патриархом, я ничто. Поэтому если вы хотите устроить битву один на один, в этом нет необходимости. Я сейчас же уйду, ведь у меня нет шансов на победу. Тебе и не нужно побеждать меня. Если сможешь победить Шэньшэня, то получишь безграничный камень», — сказал Тэч Жан Мэнь. Он сказал это лишь из-за того, что не хотел оскорблять секту бессмертного меча. Только так он мог сохранить честь обеих сторон. В таком случае, молодой старейшина должен был принять решение: уйти без ничего или согласиться на битву. Оба варианта были выгодны для патриарха. Хоть сама секта бессмертного меча и говорила, что собирается просто позаимствовать камень, все понимали, что она собирается забрать его навечно, а эти компромиссы нужны лишь для сохранения чести. Все еще улыбаясь, на лице Сяошэнь Мэня промелькнуло презрение. Глядя на главного старейшину, он глумился над ним. «Главный старейшина не станет моим соперником, вместо меня будут сражаться мои подчиненные. Черт, ты!» — услышав эти слова, Чжэнь Шань чуть не взорвался от злости. Но Сяомэнь Мин его проигнорировал и продолжил. «Сегодня я пришел сюда с великой старейшиной секты бессмертного меча, Янь Фань. Она очень талантлива и заслужила свое звание. Но все же, она не так сильна, как ваш старейшина, поэтому прошу вас сменить соперника. Если выиграет она, мы забираем камень, выиграете вы, и мы никогда больше ничего у вас не попросим. Идет?» После этих слов вперед вышла ученица в вуале. Меч в ее руках слегка трясся, из-за волнения. Стоявший за ней Сяошэнь Мин показывал на нее своей рукой, представляя. После этого, он посмотрел на Тэч Жан Мэня, в ожидании ответа. Его брови нахмурились, но он так ничего и не сказал. Неожиданно, великий старейшина громко закричал: «Как ты смеешь выставлять этого человека как нашего соперника? Кто, как не ты, должен был понять, если ваши ученики и вправду такие талантливые, то пускай все определит битва», — невозмутимо сказал Ся Шэньмин. Глава 35. Запретная техника становления демоном. Увидев высокомерный, агрессивный настрой старейшины секты Бессмертного Меча, школа Гу Цзюэ Синь уже не могла отказаться от его предложения. «Хорошо». Неожиданно, Чжэнь Шань встал и закричал: «Ты сам предложил такое решение, так что даже не думай не сдержать свое слово. Не бойтесь, я исполню свое обещание». После этих слов, Чжэнь Шань тяжело посмотрел на Те Чжан Меня. От этого зависела его репутация, он не мог отказаться сейчас, поэтому, скрипя сердце, Те Чжан Мень все же кивнул им в ответ: «Раз молодой старейшина решил устроить поединок, я не могу ему отказать». «Жэнь Шань», — сказал он. «Патриарх», — сразу же подскочил со своего места Жэнь Шань, — «выбери ученика для сражения». Брови Жэнь Шаня нахмурились. «Почему мы должны соглашаться на этот поединок? Хватит болтать, просто иди и выбери ученика». Посмотрев на ученицу, стоявшую рядом с Ся Шэньмином, Жэнь Шань ненадолго засомневался, но затем он все же подошел к краю зала и вызвал одного из учеников. К нему поднялся высокий худой парень, одетый в элегантную легкую робу. Он не имел оружия, но на его руки были надеты стальные перчатки. Со стороны он казался хрупким, как стекло, но на самом деле в его теле содержалось огромное количество духовной энергии. Поднявшись в зал, он поклонился в знак уважения. «Ученик Линь Цзюэ приносит свое уважение патриарху Жан Меню, великому старейшине и второму старейшине». Хм. На напряженном лице Жан Меня наконец появилось что-то похожее на улыбку. Сразу после этого он сказал: «Это гости из секты Бессмертного Меча, они пришли сюда, чтобы обсудить со мной одно важное дело, но помимо этого, они собирались обменяться с нами своим боевым опытом. Поэтому, ученик, ты должен вспомнить все годы усердных тренировок и показать им все, на что ты способен». «Осторожно». «Да, патриарх, я понимаю», — выкрикнул Линь Цзюэ. «Помни, ты выступаешь от лица всей нашей школы. Я выполню приказания своего патриарха». Сказав эти слова, Линь Цзюэ развернулся в сторону Ся Шэньмина, чтобы получше рассмотреть своего соперника. «Какие-то проблемы?» — усмехнувшись, спросил Ся Шэньмин, глядя на Бай Яньшань. Продолжая молчать, она вышла вперед. «Пожалуйста», — сказал Линь Цзюэ. «Пожалуйста», — ответила Бай Яньшань. Выйдя из главного зала, ученики прошли к площади возле главных ворот школы. Патриарх и двое старейшин быстро проследовали за ними. Со временем, вокруг площади скопилась целая толпа учеников. Они были очень взволнованы по поводу скорой битвы. В то же время, на другой площади у подножия горы, на земле нарисован кровавый узор шириной в 10 метров. Узор был очень сложным, на нем были изображены сотни разных существ, что придавало ему странную сверхъестественную атмосферу. В конце узора стоял человек в черной одежде с клинком в ножнах. В его руках лежало сердце существа, которое он продолжал сжимать. Кровь изнутри текла по его рукам и падала на землю. До завершения узора осталось всего пара капель. Наконец, рисунок был завершен. «Фух», — вздохнул Суюн. «Этот узор был частью лунной демонической техники, которая требовала огромного количества сильных существ. Для выполнения своей задачи он замаскировался под мечника. Если бы его лицо кто-нибудь узнал, это помогло бы помешать ему в будущем». Все было готово для активации. По углам массива кровавого неба лежали добытые им ранее материалы. Су Юн понимал, что для активации узора необходима точность в расстановке ингредиентов. Разложив их по нужным местам, он приступил к самой сложной части – наполнению узора. Этот процесс изнурял Су Юна, но все же, приложив столько усилий, он наконец смог его завершить. Спустя какое-то время он достал райский кристалл и начал ждать. Кровавая аура узора становилась все гуще и гуще. «Какая сильная кровавая аура! Парень, что ты собираешься с ней делать?» Снова пробудился от своего сна старейшина. Он спросил это лишь потому, что немного боялся происходящего. «Демоническая техника восьмого ранга, демонический кровавый узор», — ответил Су Юн. «Демоническая техника, но ты даже не достиг продвинутого духовного ранга, так как ты мог узнать о ней? Ты кто ты такой? Парень, что ты собираешься с ней делать?» — в панике спрашивал старейшина. «Успокойся, старейшина меча, это я, Су Юн». Глубоко вдохнув, Су Юн сконцентрировался на райском кристалле. Пока он смотрел на черный кристалл, Тот резко засветился ярким светом, после чего снова почернел. «Время пришло», — сказал Суюн. «Ты что ты делаешь?» — спросил старейшина. «Извлечь его силу». После этих слов райский кристалл закурил вокруг огромного кровавого узора. Демонический кровавый узор начал активироваться. В центре загорелся яркий свет. Пока он погасал, кровь с узора поднялась над землей и начала вращаться вокруг кристалла. Вверх поднимались волны крови. Кристалл стал полностью алым. «Демоническая техника», — сказал старейшина. Путешествуя по демоническому континенту, старейшина меча набрался опыта. Он понимал, что демоническая техника, которую он видел перед собой, не так проста, как кажется. Суюн прижал красный райский кристалл себе к груди. От него послышался зловещий звук. При активации кристалл начал прожигать тело Суюна. Он проникал внутрь, создавая узоры вокруг себя. В этот раз, в отличие от использования кристалла в долине полумесяца, кристалл испускал не золотой цвет, а зловещий кроваво-красный. Эта духовная аура замечательна, очень сильная. «Парень, ты с ума сошел? Чего ты вообще пытаешься добиться? Ты что, хочешь уничтожить всю школу Гуцзюя Синя?» — проговорил старейшина дрожащим голосом. Суюн стиснул зубы от боли. Его глаза стали красными, а на его лбу появилось изображение в виде кровавого лотоса. Все его тело покрылось загадочным красным туманом, излучающим пугающую ауру. Он стал похож на настоящего демона. «Старейшина!» — тяжело выдохнул Суюн. Его голос тоже стал похож на демонический. «Парень, ты, может, школа Гуцзюя Синя и небольшая, но в нее вступило множество элитных учеников. Я собираюсь сразиться с их патриархом, без силы кристалла я бы точно не справился. Поэтому я и воспользовался демонической техникой восьмого ранга, демоническим кровавым узором. Она позволила мне снова его активировать. Более того, меня все еще может искать секта бессмертного меча. Я просто хотел тебе сказать, что именно так я и делаю дела, не полагаясь на удачу». «Ты не боишься стать демоном?» – испуганно сказал старейшина. «Стать демоном?» – Суюн ненадолго задумался. Через несколько секунд на его лице появилась улыбка. «Очень давно я все же стал демоном», – признался он. Услышав эти слова, старейшина молчал долгое время. Затем он все же сказал: «Твое сердце одержимо. Без одержимости меня бы здесь не было». Старейшина не понимал, что он имеет в виду. Он никогда не сможет понять. «Если дело в этом, то ладно», — ответил старейшина. Суюн кивнул. «Старейшина, ты использовал слишком много душевной энергии. Тебе стоит вернуться в свиток. Будь осторожен». Сказав эти слова, старейшина вернулся в свиток. Суюн снова вздохнул. Он достал заранее подготовленную металлическую маску из своего пространственного кольца. Закрыв свое лицо, он высунул из ножен меч с гравировкой дракона. Суюн сразу же воткнул свой меч в землю. Из меча вылетела духовная энергия, которая разрушила кровавый рисунок. Вся энергия узора неожиданно исчезла. На месте, где находился рисунок, появился кровавый туман. Он подлетел к мечу и начал вращаться вокруг. Первая форма меча. 10 миллионов божественных мечей. Рык. Неожиданное рычание потрясло всю гору, на которой стояла школа Гуцзюя Сянь. Глава 36. Пары шагов ниже. Бам. Бум-дзынь. Слышался шум возле ворот школы Гуцзюя Синь. По всей территории слышались звуки бьющихся друг о друга стальных орудий. Земля вокруг сотрясалась от взрывов, появляющихся от ударов. Двое учеников участвовали в ожесточенной битве. Ее участники использовали помесь боевых искусств и сражения мечом. Ученики школы Гуцзюя Синь аплодировали от такого зрелища. Наконец, дзынь, прозвенел эхом удар. Все зрители тряслись от ауры меча, испускающей огромное давление. Из-за такого поворота событий лицо Линь Цзюэ резко переменилось. Под таким давлением его колени начали сгибаться, из-за чего он чуть не упал. Посмотрев на его противника, ученицу в вуале, никто бы и подумать не мог, что она может так сильно атаковать. Ее божественная фигура загипнотизировала всех учеников, следящих за битвой. Все, чем мог защищаться Линь Цзюэ, так это парой металлических перчаток. Очевидно, их прочности не хватило, чтобы сблокировать такую сильную ауру. От ее силы он не мог даже пошевелиться, поэтому увернуться от атаки он тоже не мог. Все, что ему оставалось делать, так это в панике смотреть на приближающийся к его лицу меч. В последний момент перед столкновением, Бай Яньшань неожиданно сменила свою атаку. Вместо того, чтобы разрубить своему противнику голову мечом, она просто пнула его в грудь. Бам! Но даже так ученик школы Гуцзюя Синь был побежден. От ее удара он вылетел за границу арены, что сделало его поражение еще более жалким. «Сеньор Лин Цзюэ!» – закричали стоявшие рядом ученики. Патриарх сразу же нахмурился. Его холодное сердце наполнилось сожалением, а глаза яростью. Но все, что ему оставалось делать, так это смотреть, как гордо Бай Яньшань приземляется назад на землю. Ее лицо оставалось спокойным в течение всей битвы. Одним быстрым движением она засунула меч назад в ножны. Она сделала пару шагов вперед, отсалютовала и вежливо сказала: «Благодарю за сражение». Лин Цзюэ оставалось только яростно смотреть на нее, стиснув зубы. Он пренебрежительно вздохнул, после чего упал на колени и сказал Те Чжан Миню: «Ученик подвел вас. Патриарх, накажите меня. Мы доверили тебе возможность представлять нашу школу, но из-за твоих жалких способностей, тебе победила ученица секты Бессмертного Меча. Ты испортил будущее всей нашей школы. Ты кусок мусора». После этих слов Те Чжан Мень приказал страже: «Приведите его сюда». «Да, патриарх». Элитные ученики сразу же принялись действовать. «Патриарх Чжан Мень, это не слишком ли большое наказание?» — спросил старейшина Чжан Лая, после чего продолжил: «Как бы то ни было, Лин Цзюэ ваш наследник. Он тренировался всего пару лет. Очевидно, что его уровень культивации невысок. Все иногда проигрывают. Это нормально, поэтому прошу, одумайтесь это. Он не только опозорил школу Гу Цзюэ Синь, но и лишил нас самого ценного сокровища. И все же, ты хочешь, чтобы я его пощадил? Приведите его сюда». «Да». Теперь элитные ученики были уверены в своих действиях и выполнили его приказ. Несмотря на то, что его собирались наказать, Лин Цзюэ даже и не думал сопротивляться. Увидев происходящее, Ся Шэнь Мин не смог сдержаться и громко засмеялся. «Те Чжан Мень, я выполнил свое обещание, битва состоялась. Ее результат очевиден, поэтому, пожалуйста, Те Чжан Мень, патриарх великой школы Гу Цзюэ Синь, выполните свое обещание и вы. Принесите сюда камень бесконечности. Вы не можете нарушить наш договор». Те Чжан Мень долго молчал. Все происходящее видела целая толпа учеников, как, прямо перед ними, он мог отдать самое ценное сокровище школы кому-то другому. Что о нем подумают все ученики школы, когда он отдаст камень? Но с другой стороны, он не мог и оставить сокровище у себя, иначе он бы оскорбил секту Бессмертного Меча, и она получила причину, чтобы напасть на их школу. Если бы это произошло, школа Гу Цзюэ Синь была бы уничтожена. Как патриарх, он должен был взвесить все плюсы и минусы обоих исходов. «Патриарх Те Чжан Мень, вы что, не собираетесь сдерживать свое обещание? Старейшина Ся, вы слишком торопитесь, это очень важное решение и нам нужно его обсудить». Решил задержать принятие решения старейшина Чжан Лаю. Очевидно, что это не сработало. Услышав их слова, Ся Шэнь Мин сказал: «Если честно, вся эта битва с учеником вашей школы была частью приказа одного из старейшин секты Бессмертного Меча. Они просто хотели, чтобы Бай Яньшань немного потренировалась. Тем не менее, я рискнул исходом всей миссии, поставив на кон камень бесконечности, чтобы почтить вашу школу. Так что если вы не ответите мне тем же, боюсь, что слова Чжан Лая только усугубят вашу ситуацию». Кончено же, все члены школы Гу Цзюэ Синь восприняли его слова как угрозу. Злость в глазах патриарха продолжала расти. На них смотрели столько учеников, но молодой старейшина все равно осмелился произнести эти слова. Ся Шэнь Мин специально хотел поставить его в неловкое положение. Уровень культивации Те Чжан Меня был очень высок, но он все равно уважал участников секты Бессмертного Меча. Но теперь его терпение подходило к концу. Он не мог терпеть такое унижение. Его ужасающая аура начала быстро нарастать. Он посмотрел на стоящего позади Чжан Лая. Он тоже не стерпел такого отношения к ним, но не мог ничего с этим сделать, поэтому просто наклонил голову и стал думать, что же им делать. Он не мог публично сдаться. Причина этого проста: Ся Шэнь Мин не имел права так с ним обращаться. Даже если камень бесконечности отдадут секте Бессмертного Меча, школе Гу Цзюэ Синь придет конец. В этот момент ученица в вуале быстро сделала пару шагов вперед и отсалютовала. «Те Чжан Мень, я хотела бы сказать вам пару слов и требую, чтобы вы немедленно меня выслушали». «Говори», — ответил Чжан Мень. «Те Чжан Мень», — сказала Бай Яньшань четким мелодичным голосом. После недолгой паузы она продолжила: «На этом континенте царит мир. На самом деле, так только кажется. Если посмотреть глубже, выявляются новые проблемы, особенно в этом регионе. Запад центральной страны мини-юг секты подлащающего неба засвидетельствовали массовый наплыв демонических существ. В этих регионах никогда не могла вырасти даже одна травинка, в них никогда не могли жить разумные существа. Тем не менее, на них стали появляться демонические существа, и секта бессмертного меча обнаружила причину этого. Эти существа попали на наш континент в виде семян с демонического континента, и эти семена нужно уничтожить. Демонического континента, все вокруг были шокированы. Как такое вообще возможно? А боже, неужто твари с демонического континента начали распространяться и дальше? Ученики вокруг начали паниковать. Увидев такую реакцию, Бай Яньшань продолжила. Именно поэтому мы хотим приготовиться к нападению как можно скорее. Ти Чжан Мень, такое телосложение как у меня, появляется у людей всего раз в 100 лет. По этой причине, если я смогу спокойно культивироваться у себя в секте, то смогу победить этих злых демонических существ. Поэтому мы и пришли за сокровищем вашей школы. Это ради всего небесного военного континента, поэтому я надеюсь, что Ти Чжан Мень не будет держать обид на нашу секту. Я клянусь, что если заполучу камень бесконечности, то использую его только для собственной культивации, и когда все закончится, я лично компенсирую ваши утраты. После этих слов она снова отсалютовала. Речь, действия, даже ее голос были настолько естественными, что все ей поверили. Услышав ее изречение, все ученики развернулись в сторону патриарха, ожидая его действий. Какое-то время Ти Чжан Мень не мог произнести и слова, но затем все же прошептал. «Эта ученица М. очень необычная». Покачав головой, старейшина Чжан Лао вздохнул. После этих слов становится понятно, насколько она умна. Она не только дала мне возможность сохранить свою честь, но и лишила возможности отказаться. Если бы я все же отказался, то теперь я бы оскорбил не только секту бессмертного меча, но и другие крупные фракции. Они отправили сюда одного из своих умнейших учеников. Ее слова настолько убедительны. Патриарх, вопросительно сказал Чжан Дао, ожидая его решения. Ти Чжан Мень глубоко вздохнул, но все же кивнул головой. Увидев это, на лице Бай Яньшань загорелась улыбка. Но она была настолько незаметной, что никто не обратил на нее внимания. Снова вздохнув, патриарх осмотрел все вокруг, после чего прокричал. «Ради безопасности небесного военного континента, я, патриарх, доверяю вам камень бесконечности». Рык. Только Ти Чжан Мень собрался отдать им сокровище школы, как вдруг, на всю секту прозвучал пронзительное ужасающее рычание. От такого громкого звука сотряслась вся гора. В небе появился мистический духовный дым, в воздухе запахло кровью. Посмотрев наверх, ученики заметили летящего на мече человека. Весь его костюм был черным, вокруг него витала смертельная аура. Лицо закрыто металлической маской, в руках длинный меч. Через несколько секунд он начал подлетать к своей цели. Было очевидно, что он собирается убить Ти Чжан Меня. После активации техники меча, демоническая аура Су Юна начала увеличиваться, поражая всех вокруг. Глава 37. Битва горы Гуцзюэ. «Кто это?» – прокричал Ти Чжан Мень. «Отдай мне камень бесконечности, и я оставлю тебя в живых», – требовал мастер меча в железной маске. От его меча исходила зловещая аура. Она была сильной как шторм. «Ни одному тебе нужен этот камень. Посмотрим, сможешь ли ты его забрать». Ти Чжан Мень спрыгнул со своего трона на землю, из-за чего пол вокруг затрясся. И секунды не прошло, как он встал в боевую стойку, а его тело загорелось от ярости. Все старейшины отошли на пару шагов назад, чтобы не зацепить пламени. Мастеру меча было все равно, он все так же продолжал висеть в воздухе. Ти Чжан Мень вложил в свои кулаки всю силу и попытался его атаковать. Его руки излучали ауру, выглядящую словно два гепарда. Одной скорости гепардов хватало, чтобы поразиться способностям патриарха. У гепардов была и другая особенность, все, что попадало на их глаза, загоралось. Но даже это не впечатлило мастера меча. Одним простым ударом своего меча он разрезал обоих гепардов напополам. Давление от одного удара клинка сотрясло всю гору. Сразу после первого удара последовал и следующий. Занервничав, Ти Чжан Мень поднял руки, чтобы сблокировать приближающуюся атаку. При столкновении меча о руки произошел взрыв. Под ногами соперников потрескалась земля. Вся гора снова сотряслась. Демонические существа, живущие на ее склонах, замотали всеми конечностями, в знак уважения такой силы. Учеников вокруг оттолкнуло назад, некоторые из них чуть не упали. Побледнела даже Бай Яньшань. Единственное, на чем был сосредоточен ее взгляд, так это на прибывшем культиваторе. Кто этот человек? Да как он посмел взять камень бесконечности силой? Сразу после этого удара, Сяошэнь Мин активировал свою духовную энергию и ауру, после чего подбежал к Бай Яньшань, чтобы помочь ей встать. Подойдя к ней, он с беспокойством спросил: «Яньшань, ты в порядке?» Бай Яньшань покачала головой. «Одиннадцатый старейшина, я не ранена. Тем не менее, мы еще должны вернуть камень бесконечности назад в наши руки. Пусть этот человек и эксперт, но с пустыми руками мы уйти не можем. Об этом я позабочусь, но как он может так дерзко действовать, когда здесь я, Сяошэнь Мин?» «Яньшань, выведи всех учеников из школы, скорее!» Слегка фыркнув, Сяошэнь Мин взмахнул рукой, после чего в ней появился узкий меч, подобный хлысту. Несмотря на то, что он сказал Бай Яньшань, Шэнь Мин ждал, пока мастер меча нанесет следующий удар, ведь от него исходила сильная духовная аура. В одно мгновение кристально чистое небо покрылось сотнями кровавых клинков, созданных из ауры меча. Было очевидно, что мастер меча контролировал эти клинки и мог отправить их в свою цель в любой момент. Все вокруг наполнила кровавая атмосфера смерти. Температура неожиданно понизилась. Сяошэнь Мин считался экспертом, но далеко не каждый эксперт встречался с летящими в небе кровавыми мечами. В этот момент его лицо резко побледнело, появилось желание сбежать. Это имперское искусство меча, поражались Бай Яньшань и остальные ученики. Пожалуй, эта техника и вправду была очень похожа на имперское искусство меча, только его ученики могли создавать такое большое количество мечей. Но чего они не могли, так это так просто контролировать движение каждого меча по отдельности. После хаотичного полета в небе, кровавые клинки направились прямо к Сяошэнь Мину, который в этот момент активировал духовную ауру, чтобы сблокировать атаку. Но даже подготовившись к атаке, он боялся, что не сможет ее сдержать. Побледнев, он еще сильнее схватился за свой меч. Вокруг его клинка и всего его тела появилась очень сильная белая аура меча. Кровавые клинки приближались все ближе к своей цели, словно торнадо мечей. Подобная атака пробила бы любую защиту. Несмотря на это, столкнувшись с Сяошэнь Мином, мечи ломались. Клинки окружили его со всех сторон. Сил становилось все меньше. Сила этого человека божественна. Как он, черт возьми, может использовать так много клинков одновременно? Глаза Бай Яньшань наполнились сожалением. Изначально, она была самой обычной ученицей. С самого рождения, она хотела достичь вершины духовной культивации. Она почитала силу и думала, что самые сильные ученики – это ученики секты Бессмертного Меча. Патриарх секты Бессмертного Меча был одним из лучших экспертов. Он познал все, чему его обучали старейшины. Поэтому Бай Яни представить не могла, что есть кто-то сильнее патриарха. Но сейчас она видела, как он проигрывает такую важную битву. Торнадо из клинков продолжало бить Сяошэнь Мина по мечу. На самом деле, его целью был патриарх школы Гуцзюэсинь, Течжан Мень. Кто этот парень? Когда Бай Яньшань посмотрела на мастера меча от тревоги, ее сердце забилось намного чаще. Никто не мог дать ответа на ее вопрос. Течжан Мень был в шоке от происходящего. Напавший на него человек не только обладал огромной силой, но и использовал неизвестные ему техники. Особенно он поражался ауре мастера меча. Хоть она и не отличалась огромной силой, в ней было что-то жестокое и хаотичное, что делало ее особенной. Большая часть техник использовали только свирепую, но спокойную ауру, такую, которой пользовался Течжан Мень. Аура мастера меча явно была рассчитана на то, что с ее помощью можно убивать людей. Встретившись с ним в битве, Течжан Мень приложил все усилия, лишь бы спасти себя. Алое пламя разгорелось до самого неба. Течжан Мень находился в самом центре огромной огненной колонны. Во всей школе стало неимоверно жарко, большей части учеников пришлось выбежать наружу. Даже старейшинам было тяжело выдержать такую температуру, хоть им и было очень интересно, что же происходит на поле боя, подойти ближе они не могли. Но все же, за битвой наблюдало еще множество учеников. Казалось, что все они выжидают момента, когда смогут атаковать мастера меча. Спустя какое-то время огонь наконец погас. Из дыма вышел Течжан Мень, его кожа была красной, как потухшее недавно пламя. Подняв глаза, патриарх заметил, что мастер меча все еще летает в воздухе, его глаза были наполнены яростью. «Я не знаю, кто ты, но твоя аура очень темная и злая, А это значит, что ты с демонического континента. Бродяга, давай уходи куда подальше, а то придется тебя убить. Хорошо. Закончив говорить, Течь Жан Мень достал свой меч. Мастер меча в этот момент использовал ту же атаку, что недавно использовала Бай Яньшань, чтобы победить Лин Цзюэ, а именно, небесный удар. Ха-ха-ха, ты правда думаешь, что я такой же ничтожный мусор, что и Лин Цзюэ? Если захочешь мне навредить, только сам пострадаешь. Мастер меча, сейчас ты засвидетельствуешь самую сильную технику школы Гу Цзюэ Синь. Пламя божественного гнева, прорычал Течь Жан Мень. Все его тело загорелось огнем, 3 метра в высоту. Через несколько секунд он начал излучать черную ауру. Казалось, что его пламя было настолько сильным, что даже само солнце испугалось и потускнело. Огонь превратился в дракон, который пролетел вперед. Все могло решиться всего одним ударом. Мастер меча наблюдал, как дракон подлетает все ближе к нему. Ученики поражались произошедшему перед ними чуду. Тем не менее, мастер меча даже не использовал свой клинок с гравировкой дракона. Вместо этого он схватил атаку Течь Жан Меня кулаком и полетел в его сторону. «Что?» – поразился патриарх. Неожиданно, небо потемнело, вокруг стали собираться тучи, а затем, прямо из туч, вылетел электрический дракон. «Рык!» – послышалось эхом рычание дракона среди гор. Увидев дракона, Течь Жан Мень отбежал назад, после чего решил его осмотреть. Это было не простое рычание, духовная атака, направленная на разумы людей. Тьма вокруг резко исчезла. Тучи разлетелись, а дракон растворился в воздухе. Все вернулось на свои места. Тем не менее, пучи-пучи-пучи-пучи, звук протыкания мечом. Тело Течь Жан Меня затряслось, его глаза широко раскрылись. Опустив голову, он рассмотрел свое тело, в которое воткнулось множество кровавых клинков. Ведь это кровавые клинки, как такое могло произойти? Если бы клинки могли навредить мне, я бы почувствовал их еще перед ударом. Так как такое могло произойти? Развернувшись, он увидел Сяо Шэньмина, стоявшего в паре метров от него. Именно его меч-хлыст проткнул тело Течь Жан Меня. «Ты», — еле прошептал патриарх, — «я не хотел этого. Эти клинки были направлены на меня, я не знаю, почему они так резко переключились на вас», — со стыдом сказал Сяо Шэньмин. «Ты», — Течь Жан Мень хотел что-то сказать, но за секунду до того, как он успел договорить, перед ним появился мастер меча и отрезал его голову. Вытянув руку, мастер меча сорвал ожерелье с шеи патриарха. Камень, похожий на нефрит, оказался камнем бесконечности. Глава 38. Покрывающий небо меч. Патриарх, крикнули стоявшие рядом ученики и старейшины, после чего подбежали к Течь Жан Меню. Из тела патриарха вылетели кровавые клинки и вернулись назад к мастеру меча, который уже уходил с поля боя. Вокруг него вращались 10 тысяч кровавых мечей. Даже самые преданные школе Гу Цзюэ Синь ученики и старейшины не пытались догнать его. Как подло с его стороны. 11 глава, вас использовали, сказала Бай Яньшань. Меня использовали, переспросил Сяо Шэньмин. Он спланировал все с самого начала. Как вы помните, кровавые клинки, которыми он выстрелил сюда, были направлены совсем не на вас. Даже если бы вы не вступили в битву сразу, мастер меча бы вас заставил. Он воспользовался тем, что вы стояли рядом с Течь Жан Минем и убил его, ответила Бай Яньшань. Сяо Шэньмин ненадолго задумался. Когда он наконец понял, что он натворил, его лицо резко нахмурилось. Моя техника меча, она создает огромную ауру. Мастер меча использовал мою ауру как прикрытие для своей атаки, а когда я отвлек Течь Жан Меня, он добил его окончательно. Неплохо. С самого начала он понимал, что сможет справиться с патриархом. Сразу после победы он сбежал, чтобы не дать ученикам и шанса атаковать его в ответ. Это все было частью его плана. Как же он хитер. Он заранее спланировал все так, чтобы ученики не вступили с ним в битву. И все же, кто он? Побледнев, спросил Сяо Шэньмин. Какая разница, кто он? Мы обязаны отомстить за Течь Жан Меня. Мы должны догнать и схватить его. Злобно прорычал Юань Чжэньшань. Его нужно убить. Кричали ученики школы Гу Цзюэ Синь. В этот же момент в небе появилась белая как снег полоса, приближающаяся все ближе. Всем ученикам школы Гу Цзюэ Синь, не паникуйте. Помощь уже пришла и разберется с виновником. После этих слов, небо покрыло аура меча. Скорость человека, от которого она исходила, не уступала скорости мастера меча. Старейшина Шилун, с облегчением сказали ученики секты бессмертного меча. Все ученицы с почтением смотрели на прибывшего старейшину. Посмотрев на горизонт, ученики видели, как белая полоса постепенно приближалась к окруженному кровавыми клинками мастеру меча. Сяошэнь Мин не мог и пошевелиться, пока Бай Яньшань не привела его в себя. Спустя всего пару секунд все внимание Бай Яньшань снова перешло на далекую красивую фигуру старейшины Шилуна, бог меча. Когда тебя схватит, ты познаешь всю боль, что причинил своим жертвам. Бог меча, ведь на самом деле в маске был Су Юн. Ее слова поразили его. Когда он был еще в долине полумесяца, он представился ученикам секты бессмертного меча богом меча, чтобы не говорить настоящего имени. Как же она смогла его найти? Она последовала за аурой райского кристалла, но разве аура не заменилась кровью демонических существ? Бог меча, на самом деле это бог меча? Бай Яньшань закивала в ответ. На ее лице появилась улыбка. То есть это тот же человек, что украл у нашей секты райский камень? Спросил Сяошэнь Мин. Это точно он. Но остался ли у него кристалл? Этого я не знаю. Но вспомни, что сейчас произошло. Ужасающая аура, от которой содрогается сердце, кровавые клинки, может, он получил силу кристалла. Посмотрев в небо, Бай Яньшань еле слышно прошептала. Бог меча, я не знаю, кто ты, но когда-нибудь я точно тебя выиграю. Я стану сильнее. После этих слов, богиня выстрелила в Су Юна своей духовной энергией, но теперь он уже не собирался убегать. Вместо этого он развернулся и подлетел к ней еще ближе. Вокруг него продолжали летать кровавые клинки, которые образовали сильную кровавую ауру. Такой сильный запах крови, так ты культиватор демонического континента. Когда бессмертная договорила эти слова, ее меч уже был полностью заряжен белой аурой. Махнув мечом, он направил к Су Юну еще один выстрел энергии. Клинки Су Юна начали перемещаться, образовывая перед ним щит. С его помощью он смог запросто сблокировать атаку Ци. Брови богини поднялись от удивления. Раз он смог рассеять духовную атаку, она решила подбежать и атаковать напрямую. Одним движением ладони она создала 10 тысяч. Вместе эти мечи создавали огромное существо, готовое поглотить Су Юна. Но он не показывал никаких признаков паники. Отлетев назад, он выстрелил духовной энергией из кончиков своих пальцев. Энергия окружила кровавые клинки и создала из них клетку. Внезапно из клетки вылетели мечи, образовывая еще одно огромное создание. «Да он ничего сам не умеет, только копировать движения других», – прокричал Сяошэнь Мин. «Главное здесь, сколько духовной энергии вложено в атаку, а не использованная техника». Отпрыгнув назад, богиня поняла, что ей некуда бежать от приближающегося торнадо мечей. Именно в этот момент бессмертная вспомнила, что у нее есть сокровище, способное сохранить ее жизнь. Артефакт бога грозы. Бум, бум. Неожиданно, все небо потемнело, из туч вылетели 5 молний. Вокруг богини появилась электрическая клетка. Сталкиваясь с клеткой, кровавые клинки ломались. После увиденного, тело Су Юна затряслось, а его маска с грохотом разломалась напополам. Хэймэм. Увидев его лицо, Бай Яньшань сказала: «Этот человек, его лицо кажется мне очень знакомым, где я могла его видеть?» «Ты уже встречала его?» — улыбнулся Сяошэнь Мин. «У него довольно-таки простое лицо, так что ему легко смешаться с толпой». Бай Яньшань замолчала. Когда мастер меча понял, что его клинки бесполезны против богини, то просто развернулся и полетел в другом направлении. «Ты не можешь так просто сбежать!» — закричала бессмертная. Ее меч завращался, словно бур, его ци полетела прямо в Су Юна. Мастер меча даже не пытался увернуться, он просто использовал свои клинки как щит. Когда ци меча столкнулась с кровавыми клинками, они начали трескаться, более того, их аура заметно ослабла. Почему же его мечи сломались именно сейчас? Богиня вспомнила, что в прошлый раз, когда он использовал кристалл, спустя какое-то время он потерял свои силы и показал, кто он на самом деле. Может, в этот раз было так же? Скорее всего. Поняв это, богиня начала массово атаковать его своей духовной энергией. Ее атаки спались на него, словно дождь. После попадания по кровавым клинкам, вокруг стали появляться искры и падать кровь. Мечи продолжали ломаться, их сила все уменьшалась. Мастер меча перестал посылать к ним свою энергию. Его силы явно были на исходе. Так значит, я была права, дело в кристалле. Отлично. Просто дай мне тебя убить и забрать райский кристалл. Богиня продолжала яростно махать мечом, из ее глаз просто сочилось желание убивать. От ее ударов на земле появился ураган, засасывающий в себя всех существ и все растения. Аура ее меча загорелась словно пламя. Со временем она покрыла все вокруг, В сравнении с аурой, люди казались лишь песчинками песка. Всего одним ударом ее меча можно было стереть в порошок кого угодно. Но прямо пред тем, как она успела закончить исполнение техники, вокруг мастера меча появилась сильная демоническая аура. Она была неимоверно сильна, будто держалась в его теле уже долгое время. Ее наполняли ярость и гнев. Аура требовала разрушений. Аура требовала убийств. Аура требовала вечной тишины. Спустя какое-то время она заполонила все вокруг. Демоническая аура, лицо Бай Яньшань резко побледнело. Он просто набирал свои силы. Он ждал, пока я подойду достаточно близко. Как же это подло. В то же мгновение она начала отступать. Отойдя на достаточную дистанцию, она заметила, что мастер меча развернулся к ней. Длинный меч с гравировкой дракона приобрел зловещий алый оттенок. Его длина увеличилась до пары метров. Мастер меча начал опускать свой меч прямо на богиню. Техника покрывающего небо меча. В сравнении с аурой самой богини, аура его меча была намного страшнее и сильнее. Глава 39. Никак не сдается. Огромный алый кровавый меч был создан с помощью особой техники. Его аура падала на землю, словно огромный дракон, плывущий в море из крови, хладнокровный, жестокий, смертельный. Негативная аура окружила бессмертную богиню, заставляя ее почувствовать отчаяние и безысходность. «Почему же в этот раз влияние райского кристалла настолько велико?» «Отступая», — сказала богиня. «Нет, так я только себе же хуже сделаю. Нужно уходить». Побоявшись бороться с огромным кровавым мечом, бессмертная активировала священную технику, которая помогла ей убежать всего за пару секунд. Но даже этого не хватило, огромный меч все равно дотянулся до нее. Бум, бум. По воздуху прошла оглушающая звуковая волна. Казалось, что наступил конец света. Его меч был настолько длинным, что он мог разрубить три горы Гуцзюэсинь за раз. Всего одним ударом он сравнял гору с землей. Закончив, мастер меча помчался прочь с поля битвы. Огромный кровавый меч начал рассеиваться. Со временем, запах крови исчез. Осмотревшись вокруг, богиня так и не смогла найти Суюна. Как же это было жестоко. Вступать с этим мастером меча в бой не имело никакого смысла, он бы просто разрезал своего соперника напополам одной из своих техник. К счастью, он не смог убить меня, а просто задержал. В голове богини продолжал витать страх. Через несколько секунд, она решила спрыгнуть со своего меча на землю и проверить, в порядке ли ученики. Хоть ее действия и могли показаться ученикам грубыми и ненужными, никто не осмеливался подойти к богине поближе. Спустя какое-то время, ученики секты бессмертного меча наконец пришли в себя и встали в строй, чтобы поприветствовать прибывшего старейшину. Старейшина приземлился. «Здравствуйте, старейшина Лун». Все ученики отдали ему честь. «Старейшина Лун, что заставило вас прийти сюда лично?» — уважительно спросил Ся Шэньмин. Посмотрев на бессмертную богиню, на его лице появилась улыбка. Он не мог оторвать своих глаз от ее красоты. «Я отслеживаю человека, который украл у нас райский кристалл. Как только я узнала, где он, сразу же направилась сюда. Но я не ожидала, что он снова сможет сбежать», — спокойно сказала старейшина Лун, хотя в ее глазах бушевали эмоции. «Этот человек смотрит на нашу секту сверху вниз. Мы обязаны его остановить», — нахмурившись, сказал Ся Шэньмин. «Как только я вернусь, сообщу о произошедшем главе. Пускай развесит постеры с его лицом, чтобы люди его узнавали. Он оскорбительно к вам относился», — нахмурив брови, сказал старейшина Лун. «Что еще он натворил?» «Камень бесконечности». Не дожидаясь, пока Ся Шэньмин ответит, выкрикнула Бай Яньшань. «Камень бесконечности, он убил Течжан меня и забрал камень». На какое-то время старейшина замолчала. От него исходила мистическая аура крови и зла. Обычно, подобная аура распространена среди учеников демонического континента. «Старейшина, мы должны с этим разобраться». «Да, я согласен», — кивнув, старейшина Лун сказала. «Старейшина Ся, что вам нужно, старейшина Лун?» — быстро ответил Ся Шэньмин. «Ты должен вернуться в секту и доложить обо всем главе, чтобы он отправил нам на помощь группу элитных культиваторов. Вместе мы справимся даже с демоническим культиватором. Так просто он не уйдет». «Да, старейшина Лун». «Яньшань, старейшина, Яньшань здесь», — вежливо ответила Бай Яньшань. «Ты ученица великого старейшины. Тебя выпустили из секты, где тебе пришлось сражаться, но, к счастью, ты не пострадала. Тебе сильно повезло. Ты привела сюда учеников, чтобы выполнить свою миссию. Теперь, когда ты с ней справилась, возвращайся в секту». «Старейшина Лун, «А что будете делать вы?» «Я», — ответила старейшина Лун, — «очевидно, пойду ловить этого, так называемого бога меча». «Ловить?» — прошептала Бай Яньшань. «Виновник смог заполучить и райский кристалл, и камень бесконечности. Он очень хитер. Боюсь, что он попытается спрятаться, как вы собираетесь его найти». После одного взмаха руки у старейшины появилось круглое зеркало. Все стоящие рядом ученики обратили на него свое внимание. Ранг духовного ядра. Техника поиска на 15 тысяч километров, способная отследить что угодно в этом мире. К сожалению, она показывает лишь приблизительное местоположение, но для моих целей этого достаточно. Найдя этого бога меча, мы вернем райские кристаллы и камень бесконечности. Поторопитесь, доставьте сообщение нашему главе. Закончив говорить, старейшина Лун снова взмахнула рукой, после чего зеркало исчезло. От ее слов Бай Яньшань потеряла дар речи. С такой техникой Цуи Цзянь Лун сможет найти что угодно. Договорив, старейшина улетела в закат. Спустя несколько секунд за ней последовал и другой старейшина. Ученики смотрели им вслед. Пролетая по полю боя, старейшина Лун подняла куски металла с земли. Это был не просто мусор, это была маска мастера меча. Посмотрев на нее, глаза старейшины наполнились уверенностью. Бам! На землю упал человек. Тяжело дыша, этот человек наконец встал. «Какой же ты неосторожный!» — кричал старейшина меча. Су Юн продолжал запыхаться. «Парень, ты в порядке?» — настороженно спросил старейшина, почувствовав, что демоническая аура Су Юна начала рассеиваться. «Пока что в порядке». Су Юн слегка улыбнулся. «Я и подумать не мог, что, активировав райский кристалл через демонический кровавый узор, он обретет такую силу. Моя аура меча только первого уровня, что практически бесполезно в бою, но после использования кристалла, она почти достигла уровня душевного измерения. Невозможно!» — прокричал после его слов старейшина меча. «Ты же только в измерении начинающего ученика, как кристалл мог дать тебе такую силу? Подумай еще раз!» — покачав головой, сказал Су Юн, после чего продолжил. «Если бы это был обычный эффект кристалла, я бы не смог достичь такой силы, да что уж там, я бы даже не смог сразиться с бессмертной богиней. Все дело именно в демоническом кровавом узоре. Для его создания требуется множество ресурсов. Это самая сильная демоническая техника, которую я знаю. Он позволяет мне активировать саму сущность кристалла». «Сущность кристалла?» — переспросил старейшина. «И в чем же она заключается?» «На меня повлияла магическая сила». «Магическая сила?» «Да, магия. Демонический кровавый узор во много раз усиливает мою ауру, превращая ее в демоническую. Ведь это просто измененная версия самой обычной ауры. Эта техника является одной из злых духовных способностей, которые изучаются только на демоническом континенте. С ее помощью можно активировать всю скрытую силу и энергию человека. Вся сила, которую культиватор может выдержать, остается в нем, остальную он может выпустить наружу. Пусть мой уровень культивации невысок, с этой техникой я смог использовать все свои силы. Под действием кристалла я смог активировать первую способность искусства безграничного меча, всемирная форма меча. Таким образом, я смог контролировать тысячи кровавых мечей, но за отсутствием опыта я не смог использовать всю данную мне силу, и я стыжусь этого. Су Юн продолжал идти по дороге, стараясь не упасть. Внимательно выслушав его, старейшина спросил: «Откуда ты так хорошо знаешь техники демонического континента?» «Из книг. Хроники небесного боевого континента». «Да брось. Хроники небесного боевого континента. Ты что, меня за дурака держишь?» Глава 40. Духовный лорд Ци. Су Юн помнил, что произошло в его прошлой жизни, но не знал, стоит ли ему говорить об этом старейшине меча. Сам же старейшина, вместо того, чтобы продолжить расспрашивать, откуда он знает эти техники, просто выразил свое беспокойство. «Парень, хоть демонические техники и очень сильны, за них приходится платить большую цену. Этот узор, которым ты воспользовался, был таким сильным, но разве у такой техники не должны быть побочные эффекты?» «Конечно же, и у этой техники они есть», — ответил Су Юн. «После ее использования я не смогу использовать свою духовную энергию и культивировать в течение 10 дней. Можно сказать, что эту технику используют только в крайнем случае. Когда усиление узора заканчивается, из человека исчезает вся его духовная сила, что по сути превращает его в обычного человека на все время побочного эффекта. На демоническом континенте это довольно-таки известная техника, поэтому если кто-то использует ее, Его соперник просто подождет, пока эффект пройдет, а затем сразу же обезглавит его. Но я все же рискнул использовать его, ведь на небесном боевом континенте они и не знают. Но все же, с такой силой, все продвинутые духовные ученики демонического континента, наверное, уже стали демонами, и это пугает, сказал старейшина. Суюн улыбнулся, но промолчал. Сняв с ожерелья нефритовый камень, он решил сменить тему. С камнем вечности, который может усилить даже самого обычного человека в 10 раз, я смогу увеличить мой скрытый талант. К тому же, скорость моей культивации заметно возрастет. Камень бесконечности, камень бесконечности. Сказав это, старейшина вздохнул. Парень, да ты меня поражаешь, ты всего лишь начинающий духовный ученик, но уже смог обезглавить патриарха школы Гуцзюэсинь. Более того, ты осмелился сразиться со старейшиной секты бессмертного меча на таком низком уровне культивации. Очевидно, что ты не должен сражаться с такими сильными противниками, но все же, я не оставил им и шанса. Улыбнувшись, договорил за старейшину Суюн. На самом деле, я смог это сделать только благодаря райскому кристаллу. Не будь у меня его, я был бы настолько же полезным, как и младенец. Ах, старейшина даже не знал, что на такое ответить. Спустя какое-то время, он все же спросил, что ты будешь делать дальше. Ну раз я не смогу тренироваться искусству безграничного меча в течение этих 10 дней, логично, что я подготовлю все для использования камня бесконечности. С его помощью, я смогу достичь 9 уровня культивации всего за пару секунд. Это для тебя и так несложно, сказал старейшина, а затем, немного подумав, спросил, Суюн, ты уже определился, как будешь развивать свою духовную ауру, аура алой звезды, или может леденящая морская аура, или как всегда выберешь все самое сложное и научишься поистине священной ауре. Аура алой звезды обладает огненными свойствами, леденящая морская аура, очевидно, водяными, а поистине священная земляными. Были, конечно, и другие, например, аура беса, которая требовала изучения демонических искусств, или аура быстрого ветра, в основном используемая мечниками. Аура имела несколько тысяч форм, каждая из них была разной. Как мечник, скорее всего, я буду изучать ауру быстрого ветра. Ауру быстрого ветра, сказал старейшина, покачав головой, подобная аура встречается очень часто, ведь ее выбирает почти каждый мечник. Хоть для многих она и подходит, я, бог безграничного меча, мои техники для ауры очень сильны. Заинтересован? Услышав это, Суюн сразу же заулыбался и быстро сказал, «Пожалуйста, просветите меня». «Ха-ха-ха, я знал, что ты так ей заинтересуешься. Парень, твое желание стать сильнее очень велико, иначе ты бы не рисковал своей жизнью ради всего, что у тебя сейчас есть. Отлично, слушай внимательно, я буду учить тебя искусству безграничного меча. Я расскажу тебе все, что только знаю. Если справишься со всеми трудностями, сможешь полностью овладеть первым мечом искусства безграничного меча». Тело Суюна просто переполнялось радостью. «Но перед тем, как начать обучение, ты должен собрать нужные материалы, чтобы очистить себя. Особенно важно очистить твои меридианы, иначе во время использования духовной ауры или энергии твое тело просто взорвется. Прошу вас, поведайте мне ваши великие знания. Некоторые материалы можно просто купить, но они не дешевые, другие так просто не получить. Хотя большая часть из них медленно переходит из рынка к рынку, так что можно просто подождать, пока товара не станет много, но тогда тебе стоит накопить денег заранее». «Денег», сказав это, Суюн покачал головой. «А что, у тебя их нет? Наоборот, это не должно стать проблемой. Чтобы выучить ауру духовного лорда, каждый ученик, который пытался научиться искусству безграничного меча, должен был очистить свои меридианы с помощью особого ритуала». Составив список материалов, Суюн посчитал, сколько денег на них потребуется, вышло немного больше, чем 2000 монет. Старейшина боялся, что единственным способом заработать столько денег как можно быстрее, была кража. После использования демонического кровавого узора, Суюн ничем не отличался от обычного человека. Как еще он мог заработать 2000 монет без своих духовных сил? У него еще оставалось 1000 монет. Купив некоторые материалы, он мог бы воспользоваться весенней кристальной печью и сделать гранулы для культивации, продав их. Он мог бы заработать немало денег, но надолго этого бы не хватило. Сейчас алхимики стали очень опытными, создавать идеальные лекарства они, кончено, еще не научились, но обработать ингредиенты для гранул для культивации не составит для них труда. Некоторые алхимики даже вычисляют оптимальную температуру для обработки материалов. Конечно, Су Юн мог бы копировать все их действия, чтобы заработать, но это не так уж и просто. Раз уж такое случилось, остался только один способ получить деньги. Брови Су Юна подскочили вверх, пока он размышлял, что ему делать. Спустя какое-то время, он гордо зашагал на запад. Он направлялся в город под названием «Утихшие стремления», который находился между двух известных дистриктов – дистрикта сплетения секретов и дистрикта нефритового лебедя. Вокруг города пели птицы, расцветали цветы, стояли проросшие зеленью горы, текли реки. Казалось, будто дух какого-то героя оберегает это место. Это красивое место называлось «Долиной цветения сердец». Главная аптека этой долины славилась своим хорошим отношением и честными ценами. О ней знали по всему небесному боевому континенту. Ученики «Долины цветения сердец» передавали свои техники из поколения в поколение, а также славились своим умением делать иглы, лекарства и настойки, избавляющие людей от лишних страданий. Более того, некоторые из учеников могли спасти человека, даже если он был при смерти. В долину отправлялось множество бедняков, ищущих помощь, каждому из них помогали. Хоть долина цветения сердец и была лишь немного слабее секты бессмертного меча, в отличие от них, она не показывала такого высокомерия и желания властвовать. Наоборот, они были готовы помочь кому угодно, несмотря на их происхождение или состояние. К каждому пациенту относились с уважением. Именно по этой причине, будучи слабее в боевых искусствах, долина цветения сердец имела то же влияние, что и секта бессмертного меча. Прибыв в город утихшего стремления, Су Юн сменил свою сломанную стальную маску на новую, а черные одеяния на простую серую одежду. В основном, этот город производил лекарства, поэтому аптеки можно было найти на каждом шагу. Прямо перед Су Юном выстроились два ряда из аптек. У многих из них стояли дымоходы, так как они использовали алхимические машины прямо во время работы. Су Юн отправился на центральный рынок, в надежде найти обычный магазин трав. Найдя один, он встал в очередь. Прямо в этот момент в небе пролетела белая полоса. Долетев до города утихшего стремления, полоса остановилась. Это была бессмертная богиня. Все ее тело было покрыто белоснежной вуалью. Взяв в руки круглое магическое зеркальце, она посмотрела гаточку, нарисованную на нем. Она удивилась, когда заметила, что огромная точка стоит прямо между дистриктом сплетения секретов и дистриктом нефритового лебедя, ведь это означало, что она прибыла в нужное место. «Неужто бог меча правда здесь?» – прошептала богиня, перепроверив показания зеркальца. Задумавшись, она спустилась на своем мече и вниз и прошла в город утихшего стремления. Глава 41. Трава. Приближаясь к городу, бессмертная богиня отодвинула свою вуаль в сторону, показывая ямочки на своих щеках. Ее непревзойденная красота привлекала множество взглядов проходящих мимо людей. Но богиня не хотела привлекать к себе лишнего внимания, поэтому, зайдя за угол, снова надела вуаль. Но даже это не помогло. При такой фигуре, даже вуаль не могла скрыть изящность ее движений. К тому же, она не закрывала ее сияющие, словно звезды, глаза, от одного взгляда которых можно было упасть в обморок. В городе утихшего стремления ее окружили звуки музыки и смеха. Несколько человек застывали, будто статуи, увидев красоту богини. Даже будучи прикрытым вуалью, ее лицо было таким же привлекательным, как и ее фигура. Вздохнув, бессмертная богиня выпустила на улице свою духовную ауру, почувствовав которую, многие мужчины резко начинали бояться одного присутствия богини и отводили от нее взгляд. С такими женщинами, как она, шутить не стоит, и только что, все вокруг это поняли. Даже такого устрашения надолго не хватило, уже спустя пару минут взгляды проходящих мужчин снова уставились на нее. Все, что оставалось богине, так это, нахмурившись, ускорить свою походку, чтобы быстрее добраться до своей цели. Немного побродив по огромному городу утихшего стремления, она засомневалась в своих действиях. Разве возможно найти человека в такой толпе? Более того, бог меча ведь мог использовать маскировку, тогда бы у нее совсем не осталось шанса наткнуться на него просто так. Пройдя еще пару кварталов, богиня так никого и не нашла, но что еще она могла сделать, кроме как продолжить бродить вокруг, в надежде найти свою цель? Через несколько дней ее сила вернется назад, и она снова сможет воспользоваться техникой поиска на 15 тысяч километров. С ее помощью богиня сможет узнать точное местонахождение бога меча, и тогда ему уже не поможет даже маскировка. Теперь осталось только удостовериться, что он не выйдет за пределы города. Богиня достала свое зеркало и снова проверила его показания. Бог меча все еще здесь. Бог меча, в этот раз я не дам тебе сбежать, прошептала она себе под нос. Достав лекарства из пространственного кольца, она приготовила их к употреблению. С их помощью богиня восстановится быстрее, а это значит, что она скорее сможет использовать свои священные техники. Только она собиралась проглотить лекарство, как что-то вспомнила и остановилась. Лекарство секты бессмертного меча, конечно, очень эффективно само по себе, но трава девятилистника может усилить его эффект. Таким образом я смогу восстановиться еще быстрее. Трава девятилистника, нужно купить немного и посмотреть, как она действует. Немного подумав об этом, она развернулась к центру города утихшего стремления, центральной площади для обмена травами. Изысканный шелк из паутины красного осеннего паука, со скидкой. Икра ледяной лягушки всего за 8000 монет. Не пропустите такую возможность. Свежие гранулы для культивации. Хотите увеличить свой уровень культивации? Воспользуйтесь гранулами. По всей площади звучали громкие крики. Здесь можно было купить любые лекарства или материалы для культивации. Ученики города утихшего стремления сохраняли порядок во всей долине цветения сердец, поэтому здесь всегда было спокойно. Любой человек мог торговать и не беспокоиться о возможных кражах или ограблениях. Трава девятилистника. Купите траву девятилистника. Во всем городе утихшего стремления, это единственное место, где можно ее купить. Подойдите и убедитесь сами. Послышался крик у самого входа на площадь. Трава девятилистника, как раз то, что нужно. Вокруг собралась толпа людей. Многие уходили, увидев, что цена превышает 100 тысяч монет. Поняв, что никто не хочет покупать его товар, продавец закачал головой. «Я хочу купить эту траву девятилистника», — послышался из толпы чей-то спокойный голос. Продавец сразу же обрадовался и развернулся на источник звука. Он удивился, когда увидел перед собой красавицу в белом одеянии, чье лицо было еле видно за вуалью. Ее движения соблазняли всех стоявших рядом мужчин.